Том свернул вправо на Мереворд. В двух милях по правую руку виднелся армейский склад. Он стоял в маленькой рощице. С обеих сторон дороги деревья были вырублены на 20 метров. Рейкс медленно проехал у ворот, заметил казармы, пожарные рукава и помпы, дорожки, окаймленные выбеленными камнями. Увидел небольшой барак прямо у ворот. Въезд был закрыт, но никаких следов часового, никаких признаков жизни не наблюдалось. Рейкс проехал дальше, до кабачка под названием «Трактир на берегу», потом вернулся обратно. Отъехав метров 100 от ворот, он проверил, нет ли на дороге машин. Потом сбавил скорость и левыми колесами заехал в кювет, который близко подобрался к краю дороги. Нажав на тормоз, Рейкс развернулся, и задние колеса еще глубже зарылись в мягкую землю. Он открыл дверцу и заглянул под машину. Она здорово перекосилась и засела прочно. Проезжавший мимо грузовик затормозил, будто собирался остановиться, а потом помчался дальше. Рейкс обрадовался. Сострадательные души ему сейчас не нужны. Он нагнулся над увязшим задним колесом, зачерпнул горсть земли, вымазал брюки, лицо и пошел к главным воротам полевого склада. Он шел совершенно спокойно, как всегда в нем жила холодная, спасительная уверенность в собственных силах, отчего каждая его ложь казалась правдивой. В комендатуре сидел пожилой человек в штатском. Рейкс объяснил, что застрял и хотел бы позвонить в гараж, вызвать тягач автосервиса. Мужчина назвал номер ближайшего гаража и указал на телефон. Рейкс снял трубку, одновременно постарался запомнить номер на диске. Услышав долгие гудки, он закурил сигарету, перебросился через плечо несколькими словами с комендантом, как бы невзначай рассматривая карту на стене. На ней были подъездные пути и склады, соответственно пронумерованные. Барак номер 5 стоял у главной дороги в роще, третий слева, на нечетной стороне. Рейкс наконец связался с гаражом и договорился, что они приедут и вытащат его. Положив трубку, он повернулся к коменданту, показал грязные руки. «Здесь можно умыться». Он уже знал, где. Судя по плану, уборная стояла у главной дороги между 6-м и 8-м бараком. Комендант подсказал, куда идти, и Рейкс побрел по тропинке. Он умылся в полном одиночестве. Из окна виднелся 5-й барак. Стоял напротив, фасадом к дороге. Простой врезной замок, самая обычная дверь, по обе стороны от нее окна без ставен. Солдат в полевой форме проехал мимо на велосипеде, насвистывая песенку. Рейкс вышел из уборной через заднюю дверь и обошел вокруг 6-го барака, точно такого же, как и 5-й. Сзади оказалась еще одна дверь. Вернувшись, Рейкс поблагодарил коменданта и пошел к машине ждать тягач. Через полчаса он был в Лондоне. Бельвикерс уже все приготовила, на столе лежали 3 оранжевые папки, 2 фунтовые бумажки и монетка в 3 шиллинга. «А это что?» — он кивнул на деньги. «Сдача», — она показала левую руку. На среднем пальце красовалось золотое обручальное колечко. «Вы обрадуетесь, услышав, как легко оно мне досталось. Правда, помощник ювелира шлепнул меня разок ниже поясницы. Он был, конечно, уверен, что я собиралась на грязный уикенд». Сарлинг тоже заметил кольцо. Он весело расхохотался, по крайней мере, я так считаю. «Купите на эти деньги дешевого бренди. Не хочу разбавлять Хайнс Элем», — сказал Рейкс, на миг сбитый с толку ее поведением. «Понятно. Теперь, раз мы поженились, придется экономить», — он улыбнулся. «Вас удивит то, чем мы займемся после медового месяца». Он сел и взял папки. Кроме Бернерса, его можно пока оставить в покое, Рейксу нужен был еще один человек. На другой день он поехал к этому человеку.